«Мне это надо», — задал я себе резонный вопрос. И тихо, что есть сил, покравшись вдоль стенки дома, зашел за него. Теперь я был с ужасом на одной линии, нас разделяло всего около 50 метров. Постарался быть еще тише, медленно продвигаясь вдоль параллельного дома под окнами первого этажа. Что-то теплое побежало под носом. Отмахнулся. Но это попало на губы. Облизнул. Кровь. Замер и проверил рукой. Из правой ноздри ручьем текла кровь. Мне вновь захотелось сматериться. Похрен на грязь, я почти лег на бетонку. И слава богу, что между домами была небольшая поросль кустарников и мелких деревьев, которые никто не стриг. А дальше, вместо детской площадки, располагалась импровизированная автостоянка. Что-то я часто стал поминать Бога. И только сейчас мне в голову стукнула идея вызвать полицию. Похрен что сказать, главное, чтобы приехали. Трясущимися руками достал телефон и попытался под дождем набрать номер, оставляя на экране кровавые разводы. Бесполезно. И вовсе не потому, что дождь мешал. Зона покрытия отсутствовала. Сотовая связь, мать ее. Отдышался. Осмотрелся и не нашел ужаса на углу дома. У меня чуть приступ от оледенения сердца не случился. А затем он вышел из-за угла дома и вновь встал на свое место. Фуф, как можно тише выдохнул я и тихо пополз к машинам, а от них к подъезду. Не знаю, сколько времени прошло, но мне показалось, что вечность. А я все пол и полз. Люди стояли под дождем безмолвно. Было темно, сыро и полная тишина. Даже шум дождя казался мертвой тишиной. Как только я оказался у подъезда, то нащупал ключ. Выронил его, подобрал и быстро вскочив, открыл дверь и забежал внутрь. В окружающей тишине громко запикал домофон подъездной двери и одновременно стук моего сердца. Это была самая жесткая подстава. Хорошо хоть ключ от всех дверей у меня имелся. Я стоял и держал изо всех сил дверь, дожидаясь, когда эти невероятно громкие пиканья прекратятся. Ей-богу, прибить мало придурков, придумавших такой громкий замок на подъездах. Дождался, когда он, наконец, успокоился. Прислушался к шуму дождя. Никто не дергал дверь и не барабанил в нее. Вроде обошлось, но это было близко. Развернулся и тихо пошел по лестнице вверх, а внутри все медленно леденело. Если присыпать лестницу песком и набросать камней, то будто вновь оказался в игре. Ощущения почему-то были такие же, как, когда я поднимался по лестнице, занесенной песком внутри полуживого здания, а впереди меня ждал марш смерти. Да уж, было время. С этими мыслями я поднялся на квартирную площадку первого этажа и замер. Что-то здесь было не так. Страх. Я явственно ощущал его из каждой квартиры. Там были люди, и они, словно маленькие зверьки, зажались в углу своей квартирки от страха. И этим страхом пропах весь дом. Мне стало жутко. Еще сильнее, чем раньше. А затем погас свет. Огромного самообладания. Мне не стоило огромного самообладания, чтобы не завизжать. Грибанные датчики на движение. Вечно они вырубаются раньше времени и включаются слишком поздно. Но зато у меня разом испарился весь страх. Даже как-то легче стало. И появилось больше решительности. Я сделал шаг вперед к лестнице, но свет не включился, и тут во тьме загорелось множество глаз. Я резко отпрянул назад, оступился и упал, а тьма с множеством глаз ринулась за мной. Из темноты разом высунулись длинные костлявые руки. Несколько схватило меня за туловище и одна за горло. Резкий рывок вверх, меня пригвоздило к стене между квартирами. Спина больно врезалась в металлический щиток электросчетчиков, а голова в кирпич. Но это мелочи. Костяные пальцы буквально вонзились в меня, а горло словно сжали в комок. Так что боль резко перебила все эмоции. Страха не было и в помине. Только гнев и желание жить. Я не умру. Мой локоть со всей силой ударил по костяной руке, пытаясь сбить захват. Без толку. Только боль в руке на мгновение перебила всю остальную, но лишь на мгновение. Другая рука судорожно потянулась вверх, нащупывать что-нибудь на стене. Все пусто. И тут она ухватилась за что-то теплое над головой. А затем на автомате рука взорвалась обжигающей болью. Я сорвал это что-то. Вверху вспыхнул свет. А рука уже наработанным движением запустила это в прицельном броске внутрь силуэта балахона. В голову. Вспышка. И темнота. Красные глаза исчезли. Хватка костяных рук ослабла, а затем и вовсе пропала. Что-то глухо упало на пол. Я тоже упал. На колени. Воздух. У меня совсем не было воздуха. И он совсем не поступал. Я упал на кого-то другого от бессилия и наконец-то вздохнул. Воздух обжег горло, шея болела. Но это было неважно. Я был жив. Судорожно ощупывая тело, наткнулся на теплую лужу. Какое блаженство! Ледяные и практически не слушающиеся пальцы словно оттаяли. Липкими руками я нащупал телефон в кармане и включил подсветку. Кровь. Телефон, руки. Все было в крови. Посветил вниз и увидел мужчину лет 50 в домашнем халате. Он лежал в неестественной позе, на халате следы крови от моих рук, а под ним целая лужа. И в завершение, разбитая голова, со следами ожога и битого стекла. Это я ему плафоном умудрился башку разбить. Первое, что всплыло в голове, а затем меня словно передернуло. Я убил его. Рука тут же дернулась к сонной артерии. Пульс есть. Я упал на пол и прислонился спиной к стене. Жив. Я уж подумал, что убил кого-то. Провел рукой под носом. Опять кровь. И опять ручьем. Сознание говорило, вставай и беги. Уноси ноги отсюда. Но я нащупал рукав халата у мужика и попытался оторвать. Не хватило сил. И как только смог плафон сорвать, да еще и не разбить. Снял свой мокрый и грязный дождевик и обмотал им голову мужика как мог. Надеюсь, не помрет. Встал и пошел вверх по лестнице. Хотя, наверняка, помрет. Сколько крови разлилось. Остановился. Надо что-то делать. Взглянул вверх. Темно. Хрен знает, что там еще. На улице тоже эти твари. Посмотрел на телефон. Нет сети. И тут сверху послышался дикий вопль. Женский. Такое чувство, что там кого-то резали. Я, не раздумывая, сорвался с места. Запнулся в темноте, упал. Подскочил и побежал дальше. Вбежал на четвертый этаж, но вопль уже прекратился. Быстро оглядевшись и подсвечивая телефоном двери, начал по ним долбить кулаком. Что здесь происходит? Кто кричит? Кому нужна помощь? Наткнулся на цифру 48. Это та дверь. И начал долбиться. Ос, ос, это ты? Подался оттуда голос. Да, ору что есть мочи. Ос, они ее режут. Не менее громкий крик, полный отчаяния, донесся из-за двери. Кого? Мою сестру. Она наверху. И как по заказу, дикие женские вопли возобновились. Крик доносился с пятого этажа. Я ломанулся на лестницу, но впереди вновь вспыхнули красные глаза. Резко отскочил в сторону и четыре костяные ладони с грохотом ударились об железную дверь, оставляя на ней вмятины. С другой стороны двери тут же послышался вопль трутня. «Что это за хрень?» – прокричал я, глядя в красные глаза. «Такого не бывает. Эта штука бросилась на меня, срывая костяными локтями штукатурку. Я нырнул вниз от нее. Прокатился кубарем по лестнице. Эта штука за мной. Не знаю как». Но я вновь оказался на ногах и слетел вниз еще на один этаж. Оказался между первым и вторым. Эта штука врезалась плечом в почтовые ящики. Они посыпались, а костлявые руки вновь вцепились в меня, в лицо и горло, вжав меня в пол. Резонанс. Мысленно послал я волну энергии через ладони, схватившись за костяные руки, и ощутил, как волна ряби прошлась по твари. Костяные руки и балахон тьмы на мгновение словно стали прозрачными, а мои руки засветились, и мне удалось увидеть внутри тьмы бабульку. Две костяные руки плотно обхватили ее, а она смотрела на меня стеклянными глазами. Все ее тело трясло от страха. Не раздумывая, я ударил ребром ладони по ее шее. Глаза старушки закатились, тело обмякло и повалилось на меня. А тьма с красными глазами вновь исчезла. Мгновение тишины, а затем одна из дверей на втором этаже с грохотом вылетела. упала на лестницу и с шумом скатилась вниз ко мне. Я сбросил старушку и вскочил на ноги, чтобы столкнуться взглядом с множеством красных глаз в дверном проеме наверху. Мои ладони светятся, кровь из носа течет ручьем, в ногах слабость, в голове тукает, меня шатает. Внезапный вопль твари слился с отчаянными криками девушки наверху. Костяные руки впились в косяки двери и разломили их, круша кирпич. И уже совершенно безмолвно, тварь бросилась ко мне. У меня в руке был один из помятых почтовых ящиков. «Ну, уж нет!» – закричал я, сминая с помощью света ящик еще сильнее, и бросая его вперед, так просто все не закончится. Вместо ящиков тварь устремился комок света, но она увернулась, сминая перила и круша уходящую вверх лестницу. На скорости она пролетела мимо меня, врезаясь в стену, но все равно зацепив одной из костяных рук. Голову пронзила резкая боль и все исчезло. Выберите место возрождения. Точка временной привязки. Ближайшая точка возрождения. Глава 21. Смерть. Вокруг меня была лишь тьма, и только надпись игрового меню светилась перед глазами, в какую сторону бы я ни повернулся. При этом шел отсчет. 3, 2, 1. В полном недоумении я выбрал ближайшую точку возрождения и оказался внутри аномалии, в каком-то полуразрушенном здании. Нет, все-таки в разрушенном. Сидел прямо на груди камней. По периметру торчали жалкие воспоминания о стенах, а над головой бесшумно мерцало хмурое небо пепельного мира. Воздух светился и перед глазами маячил таймер респавна. Что произошло? Почему я снова здесь? И прежде чем осознание пришло, прежде чем я сам ответил себе, взгляд зацепился за неподвижный силуэт. Обернулся. Это был Трутень. Парень сидел неподалеку, зажавшись в углу. Спина к стене. Ноги подтянул к себе, обхватил руками, голову опустил на колени. На нем был крутой мышечный костюм механиков, и, несмотря на это, он казался маленьким зажатым человечком. Минута прошла, и я подошел к нему. Он поднял голову, посмотрев на меня бесцветными глазами. «Ну и ну, да на него страшно смотреть, тебя долго не было. Прошло уже 7 часов», — загробным голосом произнес он. «Ты проторчал все это время здесь», — попытался ответить в его привычной манере, чтобы вывести из этого состояния. «У меня получилось, но не так, как хотел». Парень психанул. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» Я пожал плечами, показывая наигранное равнодушие. «Еще вчера я проторчал здесь чуть ли не целый день, а, по-моему, так и больше, но в реале прошло всего 2 часа. Мы умерли». Резко перебил меня Трутень. Не знаю почему, но меня, его слова абсолютно не задели. Наверное, потому что я уже сам понял это, и принял. А может просто глупая надежда, что это всего лишь сон, или очередной обморок. Парень безвольно опустил голову обратно на колени. Пусть. Я ему не мама, и утешать не собирался. Еще вчера я думал, что уже никогда не выберусь отсюда. Ночью. Думал, что сошел с ума, когда видел всю ту хрень, что творилось вокруг того сраного дома и в подъезде. Сегодня мне абсолютно насрать на слова, что я умер. Потому что я жив. Я сижу здесь. Неожиданно пришло осознание, что оказывается, я уже сижу возле Трутня, уставившись на свою ладонь. Пальцы разжимались, и ладонь начинала светиться. Сжимались в кулак, свет гас. Итак, раз за разом, словно маленький ребенок игрался с выключателем. Наверное, это и отвлекло меня от действительности, помогло уйти в себя и разобраться. А кого-то, похоже, нервировало. «Достал уже», — вспылил парнишка. «Ну как, отошел?» — больше для себя произнес я. «Не твое дело». И мне действительно не было до него дела. Даже его крик остался незамеченным, потому что в этот момент я осознал, что до сих пор жив. Неважно, где и как, но я жив. Рука перестала моргать, а я собрался встать, но все же остался на месте, услышав тихий голос Трутня. «Они убили мою сестру». Тишина. Слышал, как она кричала, когда ее резали. А потом он умолк на пару мгновений, Потом она тоже была здесь. Сказала, что пошла на это добровольно. Что, умерев там, она возродилась здесь. И теперь ее силу ничто не сдерживает. Помешанная. Ненормальная. Снова тишина. Не знаю, о чем думал Трутень, но лично я не верил, что кто-то добровольно пойдет на смерть. Тем более, что я слышал ее крики. Она боялась. Он поднял голову и посмотрел на меня. Умер от того, что на меня сверху что-то свалилось. А ты? В ответ я пожал плечами. Там вообще черти что творилось. На меня нападали люди, захваченные ужасом задумался, как это звучит, не охваченные, а под управлением Пета-свежевателя. Уверен, что сам он тоже был там. Ты использовал силу. Я проверил логи. Бросок камня плюс 1. Уровень 16. Обвал плюс 10. Уровень 17. Погребение плюс 5. Уровень 10. Разрывной снаряд плюс 5. Уровень 9. Люминесценция плюс 1. Уровень 21. Поглощение света плюс 5. Уровень 39. Резонанс плюс 5. Уровень 23. Наблюдение плюс 1. Уровень 16. Опознание плюс 5. Уровень 19. Кивнул. Он отвернулся и продолжил. Моя сестра тоже. Когда они пришли, она открыла подо мной проход на нижний этаж. Это было так неожиданно. А потом, когда все началось, у меня уже не было возможности выбраться оттуда, а звонки не проходили. Даже не знаю, каким чудом отправилась СМС. Но после этого у меня, не переставая, бежала кровь из носа. А у меня сразу возник вопрос, откуда у него мой номер. Причем СМС пришла с мобильного его сестры. Но я промолчал. Это уже не имело значения. Меня тоже шла кровь, вместо этого ответил я. Он резко посмотрел на меня, а потом вновь опустил голову. «Хочешь, расскажу, как на самом деле получил свои способности?» Пробубнил он, куда-то вниз. Я вновь пожал плечами, но он не увидел и продолжил. «Моя сестра, она уже длительное время живет отдельно», он усмехнулся и поправил себя. «Жила. Я иногда заходил к ней, когда не хотел возвращаться домой. Пока она задерживалась на работе, я обычно рылся у нее в компе, и однажды наткнулся на игру. Это было на нее не похоже, она никогда не играла. Я запустил лаунчер, но на экране высветилась надпись «Одеть очки». На столе как раз валялись какие-то. Так я и оказался в Пимере. Сначала на КС, а потом меня выбросило сюда же. Он поднял голову, указывая взглядом на развалины. Меня уже были открыты все умения, точно такие же, как и у сестры. Значит, та история про болото вранье, или это произошло с его сестрой? Если так, то это жесткое начало для девушки. Постойте, такие же способности, да еще и с людоедами связано. Не та ли эта девушка, что была с ними, как ее звали, Перстень? Стоит ли об это говорить сейчас? Трутень в это время продолжал. Но я его уже не слушал. Позже курьер принес мне другие очки, и я ничего не сказал сестре, просто начал играть. Хотя для меня это была не просто игра, а целый мир. Тогда я еще не знал, насколько был прав. Он усмехнулся и снова посмотрел на меня, чтобы увидеть мою реакцию. «Ты знал, что это наше будущее». Его слова прервали мои размышления. «Будущее. Наверное». Что-то подобное я и рассчитывал услышать. Другой мир. Ожившая игра. Нет. Будущее – это то, на чем я сам уже давно остановился, когда размышлял обо всем этом, как бы неправдоподобно это ни звучало. Затянутое пеплом небо, цветной воздух, дома, ушедшие под песок, аномалии и мутанты. Не так ученые предсказывали последствия ядерной войны. А была ли она? Ты вообще какой-то деревянный. «Тебя не пронять», – недовольно фыркнул парень. «Формально мы не умерли, а перенеслись вперед во времени. Механики уже давно это определили, и временные аномалии связаны с этим. Ты ведь давно заметил, что, сколько бы времени ни провел в игре, в реале это всегда 2 часа. Мы просто возвращаемся назад в прошлое. Так ведь можно играть со временем, вернуться и рассказать другому про то, что произошло и в итоге изменить будущее. Трутень засмеялся. Не получится. Тот, кому стало известно о будущем, не может войти в игру до истечения этого времени. Это связано как раз с такими изменениями. Нельзя менять будущее. Однажды оказавшись там в определенном временном промежутке, ты уже не сможешь появиться раньше этого времени или повлиять на это. Хронология времени течет с момента первого входа в игру. У меня бешено заиграли мысли. Все это казалось слишком неправдоподобным. Хотелось найти логическую несостыковку. Но ведь мы возвращаемся назад в свое время. Разве мы не можем повлиять на будущее? Трутень вновь усмехнулся. Похоже, он оказался в своей стихии. Чувствовал преимущество из-за имеющихся знаний. Ничего, пусть. Зато больше не думает о смерти. Ты забыл, какое оно. Скорее всего, в ближайшее время мы все и так погибли бы. По сути, это шанс перескочить момент катастрофы и продолжить жизнь. Мы оба замолчали. Если думать в таком ключе, то все не так уж и плохо. Действительно, вместо смерти, мы продолжаем жить. Вот только где? В разрушенном мире, загрязненном радиацией, где куча мутантов и аномалий. Не самое лучшее место для жизни после смерти. И если все так и есть, как он сказал, то кто же все-таки разработчики игры, и чего они добивались? Чтобы человечество пережило кризис. Тогда зачем вся эта игра? Мы можем продолжать качаться, умирать и респаться. В остальном, никаких отличий от реальной жизни, выдал вслух, о чем думал Трутень. Нас в механиках уже есть такие. Они по той или иной причине погибли в реале и воскресли здесь. Поэтому наш клан и ориентирован на получение технического и силового преимущества, чтобы развернуть надежный форпост человечества в этом будущем. Чтобы все его члены могли не беспокоиться о смерти. Это все херня. Ни с того ни с сего вспылил я, вспомнив, как падал в обморок, как меня пробирал холодный озноб от осознания, что со мной что-то не то, как продолжал играть ни о чем, не подозревая, как оказался заточен в кристалле у шляпника. Если вы знали, то, какого хрена продолжали играть? Разве никто не боялся оказаться здесь раньше времени? Все так и есть. Но игра попадала в руки только к одиночкам, и тем, кому нечего было терять. Тем не менее, мы принимали меры. Ты же знаешь, что есть два пути развития. Выполняй контракты КС и получай технологии, либо развивай полученные способности и мутируй. Как нетрудно догадаться, механики пошли по первому пути. Мы усилились за счет шмота, он похлопал ладонью по своему нанокостюму, среди нас вообще мало у кого, умения развиты даже до 20 уровня. Что касается тебя, ты все это время занимался полной херней, залез в долги к Колизею, увяз в боях мясорубки. Это прямая дорога навсегда поселиться здесь. Вот только я этого всего не знал, перебил его я. В словах Трутня много чего объяснялось, но также было ясно, что механики не докопались до всей правды. Они явно ничего не знают про души, про то, что говорил Куций. Если задуматься, как много игроков разобралось во всем этом. Наверное, почти все гильдии, так или иначе, знают о том, что это реальный мир. Людоеды, хвостатые. А мои друзья, много ли игроков продолжают играть ни о чем, не догадываясь? Мои мысли прервало звуковое сообщение, донесшееся откуда-то из костюма Трутня. Всем механикам, код желтый, атака саранчи. Это еще что? Удивился я. Бы сам знал. До ивента еще 2 дня. Сегодня же суббота. Трутень залез в клановый чат и быстро прочитал сообщение. Понятно. Людоеды обнаружили логово шляпника и разворошили его. Теперь из песка вокруг инстанса лезет саранча и несется прямо в сторону стаханки. Вот уроды. И тут успели. А я про себя отметил. У парня глаза загорелись. Кажется, это его реально растормошило. Да и наш разговор неплохо сказался. Он снова выглядел живым. Ну что, я пошел, вскочил Трутень. В смысле? Меня так и так через 5 минут выдернут телепортом, либо прямо сейчас, если дам согласие. Меня. Действует только на членов клана, встроенная в костюм приблуда, он сочувственно пожал плечами. меня есть старый планшетник, смотрю, ты совсем голышом. Возьми его, пригодится». На этих словах Трутень просунул руку внутрь груди и вынул оттуда стандартный планшет. Я уже видел, как он так делал в Колизее. Видимо, это одна из его способностей, какой-нибудь внутренний карман. И когда планшет оказался у меня в руках, парень исчез, портанулся. Ну, а я остался один в разрушенном здании. По-видимому, в том самом, который сам и обвалил. По крайней мере, слова Трутня и Логи говорили именно об этом. Я тяжело выдохнул. Смириться с собственной смертью не так-то просто. Огляделся, восприятие подсказало, что поблизости нет ни одной опасной твари, и спокойно уселся в медитацию. Трутень потратил 7 часов, чтобы прийти в себя после смерти. Сколько потребуется мне? Думаю, мне это вообще не потребуется. Я уже принял действительность. Сейчас стоит только разобраться с двумя первоочередными задачами. Первое – определиться с местом в этом мире. Второе – стать сильнее. Пожалуй, для начала стоит направиться к Владу. Ночлег, еду и туалет никто не отменял, а у него к тому же можно и профу прокачать. Теперь это времени на это будет предостаточно, да и деньги, полученные с профы, лишними не будут. А по поводу второго, собственно, этим я все время и занимался, и прекращать не собирался. В этом мире правит сила, а у меня еще есть парочка должков, которые необходимо раздать. Я мысленно обратился к черной метке, подавленной резонансом. Подарок от людоедов. В скором времени я от него избавлюсь. И посмотрел на браслет Колизея. На его счет тоже были кое-какие мысли. А пока включил планшет. Сначала свяжусь с друзьями. Ввел логин с паролем. Правда, пароль с третьего раза. Как же давно я вводил его последний раз, и не успел войти в чат, как на экране возникла иконка входящего вызова. Блин, нехотя, я потянул за зеленую трубку для ответа. Ос, ты где пропадал? Где мое пасхальное яйцо? Дальше пошел поток всяческих требований от милой разгневанной девушки с космической станции. Привет, Катюш, я думал, контракт провален, он просрочен. Из тебя неустойка. 5 яиц. И знаешь, что? Если через час их не будет, станция с тобой больше не работает. Никаких контрактов, торговли и услуг. Все. Погоди. Есть у меня яйцо, всполошился я. Только разгневанной женщины мне не хватало. Ведь реально оборвет все связи и будет дуться до скончания времен. А мне еще жить здесь как-то надо. Где, кстати, мои светляки? Я быстро открыл меню и призвал питов. Мгновение, и оба светлячка материализовались в воздухе возле меня, словно кто-то фонарики включил. Так, а где кристалл? Напрягся я. Появились только светлячки, хотя в меню кристалл тоже показывался. Сожрали, что ли? А ну давайте сюда. Желтый пет вспыхнул, так что мне пришлось зажмуриться, а когда я открыл глаза, красный кристалл уже парил в воздухе между светлячками. Ладно, полетайте пока где-нибудь. Махнул я им рукой, забрав яйцо. Жаль, конечно, его отдавать. Ну и хрен с ним. Вот, показал его девушке. Подожди. Связь прервалась, а уже в следующее мгновение возле меня материализовалась девушка в белой униформе космонавта, со шлемом на голове. А говорили, не могу точно телепортировать. Это что, защитный костюм от радиации? Отмахнулась Катя, выхватывая ложное яйцо. Именно так его идентифицировала система. У меня прямо челюсть отвисла. Мне же еще в начале игры говорили, что таких не существует. Тестовая модель, коротко объяснилась она, полностью поглощенная осмотром моей бывшей узницы. Как я понимал, это было что-то наподобие контейнеров, в которые мы захватывали навозных мух. К процессу осмотра подключились какие-то гаджеты, появившиеся из браслета на руке. «Интересно», — проговорила она между делом, а потом повернулась ко мне, «где взял? Там больше нету». Пару секунд она сверлила меня взглядом. «Ладно, один засчитаю. Еще 5. Через час. И исчезла. Вот значит, как». Я тяжело вздохнул. Значит, первым делом надо валить на стоянку за яйцами. Ивент 8 начинается. А сейчас. Прошляпил. С досадой осознал я. По крайней мере, начало. Все равно надо наведаться. Открыл в чате профиль Дизеля. Да мне просто чертовски везет. Парень в сети. В субботу, в 8 утра. Какие планы на будущее? Мне нужно в течение часа 5 пасхальных яиц собрать на стоянке. Подбросите. Написал я и сразу увидел, что мне печатает ответ. Оперативно. Транспорт есть. Правда, сдавать хотели. Но подождет. Кидай координаты. Подберем. Я усмехнулся. Все-таки есть на кого положиться. Через 5 минут будем, ответил Дизель. Хорошо, а я пока посмотрю на своего соседа. Восприятие ощущало аномалию возрождения, ту самую, в которой я респанулся. Хоть с виду ее здесь и не было, на самом деле она никуда не делась. Я встал и подошел к ней. Что же это за зверь такой? Лежит себе на одном месте. Не кусается, не лает. Людей воскрешает. Если это реально живой мир, то и это не просто программный код. Эта штука явно живая. Неразумная, но живая. Я уселся внутрь аномалии, и та недовольно шевельнулась. Хотя мне могло это просто показаться. Ладно, у меня к ней чисто деловые отношения. Пока есть время и аномалия под боком, сделаю несколько снарядов. С пустыми руками к Владу идти нет смысла. Не поймет. А так будет чем расплатиться, если что. Думаю, они его заинтересуют, механиков же заинтересовали. Я открыл вкладку профессий, а в ней оружейника. Всего одна профессия и одна специализация, патронщик. Ну и рецепт пока тоже всего один, рецепт снаряда лечебного света, лечащей бомбы, проще говоря. Фишка была в том, что система запоминала все мои творения и предоставляла возможность в последующем кляпать их без особого труда. Тут, между прочим, имелась и вкладка с непрофильными рецептами, в которой складировались все мои попытки что-нибудь создать. Тут были метательные кольца, копье, щит, и даже доспехи, что я собирал в бараке. Кстати, этого засранца тоже надо отыскать, тем более, если он живой, а не программный код, ведь он вроде как мой последователь. На худой конец, он для меня не меньше, чем Пет. Так что не дело оставлять его у шляпника. Но это потом, сейчас крафт. В принципе, со всеми его возможностями я разобрался еще, когда создавал доспехи, тогда же и разобрался с достижениями. Ремесленник-творец и ремесленник 2. В общей сложности они давали неплохой прирост к возможностям творить с помощью квинтэссенции. И сейчас я собирался задействовать их по полной. Подобрал небольшой камень, влил в него весь свой запас маны, синхронизовал с аномалией и активировал квинтэссенцию. А дальше дело техники, рецепт снаряда, плюс небольшая капелька творчества и готово. В руках у меня появился небольшой светящийся белый шарик, а во вкладке профессии обновленный рецепт. Снаряд лечебного света тип. Малый артефакт. Эффект. Регенерация. Ограничение. Одноразовый. Дополнительный эффект. Левитирование. Ограничение. Потребление маны владельца. Столько подробностей раньше система не выдавала, видимо, 19 уровень опознания дает о себе знать. Но переходим к главному. Я настроился на синхронизацию и отпустил камень. Тот моргнул и оторвался от ладони. Завис в воздухе, как мои светлячки. Эти оболтусы, кстати, тоже не позабыли проявить интерес и оказались возле летающего друга, тут как тут. Покружили вокруг, и, кажется, потеряли интерес. Но нет, аптечка начала усердно подмигивать мне, мол, можно мне им перекусить. Кыш. Отсюда. Отмахнулся я от них и погасил синхронизацию. Камень мертвым грузом упал на ладонь. Получилось все, как хотел. За исключением двух недостатков. Первый, синхронизировавшись с ним, не получится синхронизироваться с другим артефактом. Но это один косяк для всех артефактов. Второй, потребляет ману для левитирования, что равносильно ограничению по классу. Может, есть и другие недостатки. Но зато, мне за него первый уровень к специализации капнул. А это прогресс. Так что теперь снаряды и патроны еще легче делать будет. Тут меня отвлек шум двигателя. Быстро они. Я выглянул из-за остатков кирпичной кладки и заметил приближающийся багги. Его сложно было не увидеть, за ним тянулся шельф пылевой завесы. Через секунд 10 будут. Поэтому за оставшееся время быстро скрафтил еще один снаряд и на этот раз разрешил его поглотить аптечки. Тот так и сделал, но вместе с аномалией возрождения. Все произошло точно так же, как и в подземелье, за одним исключением, без моего участия. Я вспомнил про достижение, связанное с дрессировкой. Неужели Пет сам научился? Ладно, потом разберусь. Сейчас же могу отметить лишь то, что у аптечки появилось второе дополнительное ядро и привязанная к нему дополнительная иконка воскрешения. Так что теперь без перезарядки можно воскресить два раза. Вот только обдумать это как следует времени уже не осталось, потому что подъехал народ. Ты знаешь, что там сейчас творится? Первым делом спросил Дизель, выпрыгнув из кабины багги. Представляю. Я быстро поздоровался с народом, окинув взглядом грузовой багги, на котором они приехали. Если мне не изменяет память, такой же мы пропарили во время стычки с ловцами. Он сгинул внутри аномалии. Даже не спрашивай, куда нам пришлось за ним лезть, верно истолковал мой взгляд Дизель. Мы по-прежнему торчим его ловцам, так что нужны весомые причины, чтобы туда соваться. Мы вроде как собирались участвовать в местной аркаде, или я ошибаюсь? Дизель кивнул. Остальные просто стояли вокруг нас и молчали. Не знаю, какие цели у них, но мы с Дизелем уже давно все обсудили. Если все выгорит, у нас будет два легких багги, твой и еще один. Говорить про то, что второй багги когда-то принадлежал ловцам, я пока не стал. Да и про то, что оба багги никак не связаны с тем, что нам предстояло сделать сейчас тоже. Куча пасхальных яиц, которые можно выменить на аномальные камни. Сейчас как раз время ивента. Почти все игроки бросятся на защиту стаханки от саранчи, ну а мы соберем никому не нужные яйца. В принципе, никто не возражал. Правда, выяснилось, что ребят конкретно прижали ловцы и даже отправили их внутрь аномалии за тем самым багги, на котором они сюда приехали. Не вдаваясь в подробности, как им удалось получить багги и выбраться вместе с ним из аномалии, они сказали лишь, что собирались вернуть его ловцам, чтобы закрыть с ними все вопросы. Мне эта идея не понравилась, но я и не участвовал во всем этом, и говорить что-либо по этому поводу никакого морального права не имел. Но это не страшно, после того как добудем пасхальные яйца, прокатимся в пустоши, выкопаем еще два. Без багги по-любому не останемся. В общем, не то чтобы у меня был какой-то суперский план. Подобных умников всегда вагон с тележкой найдется, но я также рассказал про ультиматум КС и последствия для меня. Понимаю, что это мои проблемы, но друзья ведь для того и нужны, чтобы помогать в трудную минуту. По крайней мере, я бы их не бросил, так как уже считал своими друзьями. Они тоже меня не бросили. Дизеля не заботили проблемы с ловцами, а Талу хотелось посмотреть, что же это за пасхальные яйца. Из всех четверых только Жук переживал по поводу багги и ловцов, предлагал сначала вернуть багги, но в целом не возражал. А вот Бой как раз напротив предлагал послать их на три буквы. Причем сразу стало ясно, что в этом вопросе группа не имела общего мнения. Зато единогласно все изъявили желание помочь мне. А еще до кучи, все четверо сами хотели ввязаться во всю эту заварушку с саранчой, хоть объективно и понимали, что им там ловить нечего. В итоге Дизель бросил мне приглашение в группу. Теперь он был рейд-лидером, а место штурмана-навигатора возле него занял Куций, которого все звали Тал. Почему? Все просто. В свете своих способностей и реальной профессии он назвался менталистом. Но имя длинное. Понятно же, что будут сокращать, а чтобы его ментом звали, не хочет. Вот так из Куцева и появился Тал, хотя это собственно и не важно. Что касается рельсотрона на крыше, то его занял Андрей. Он оказался еще тем любителем пострелять из мощной пушки. Вот так я и оказался на одном из кресел рядом с жуком в пассажирском отсеке кузова «Багги». Зато мне перепала гарнитура для свободного общения. Дизель втопил по газам, и мы резво помчались к стоянке. Отсюда до нее рукой подать. И 2 минут не пройдет, как будем там. Как мы туда попадем? Вот уж вопрос, так вопрос. Вокруг стоянки сейчас замес был покруче, чем зачистка планеты в звездном десанте. Саранчи налетела немерено, и она была крупнее той, что я видел раньше, во много раз крупнее, размером так с наш грузовой «Багги», который на базе Урала делался, если что, да еще и разнообразнее. Видимо, шляпник отправил свои самые лучшие выводки. В воздухе повсюду витали клубы песка, поднявшегося от роя саранчи и взрывов. Повсюду визг и писк, беспорядочная пулеметная очередь и шум разрывов крупнокалиберных снарядов и ракет. На защиту базы вышли все, кто был. Неписи вместе с механиками и всяческий разнообразный сброд. Они подняли защитное кольцо стен, что достигало высоты 5-этажки, и оттуда сверху по саранче стреляли турели и пушки гексаподы. Все порталы, разумеется, были свернуты, а над стенами ощущался энергетический купол. Он работал на отслеживание и в месте проникновения разворачивал энергетический щит, который выглядел как пчелиные соты. Видимо, эта же штука и препятствовала шляпнику пройти внутрь телепортом. Что касается погибших игроков, то они возрождались внутри стоянки. Удобно, ничего не скажешь. За исключением того, что с каждой смертью увеличивается время респа, никаких ограничений и посмертных дебафов нет. Прямо после респа можно в бой идти, заскочив по пути на склад вооружиться. Для нас это, кстати, тоже единственный способ проникновения внутрь. Вот только, куда тачку деть? Машину еще ловцам вернуть надо, да и запечатывающий артефакт для транспортировки кристаллов нужен. Мы стояли на вершине одной из песчаных дюн и наблюдали со стороны, все поедающие на своем пути рой саранчи. Завершающий вестник апокалипсиса, ни с того ни с сего проговорил Тал. Что-то запоздал он, заикаясь, вставил свое жук: апокалипсис здесь лет так 10 назад прошел. Как бы еще один не начался, проигнорировал усмешку Тал. Это, точно, твари как минимум в 2 раза крупнее стали, да и голодные, словно гули. Глядишь и сожрут всех тут, это уже бой. А мне сразу вспомнилось, как шляпник химичил с гулем и своими химерами. А ведь он передал им неутолимый голод умирающей плоти, без еды они погибнут. Все равно скоро помрут, сказал вслух я, и все посмотрели на меня. Меня есть план. Правда, безумный до чертиков. Я окинул взглядом «Багги». Выдержит ли? Весело будет. Тут же поинтересовался бой. Мужика под старость лет на авантюры потянуло. Не то слово. Усмехнулся я. И под серьезным взглядом Дизеля начал излагать свой план. Спустя пару минут все уже заняли свои места. Погнали. Заорали мы во всю глотку, и «Багги» сорвался с места. Мы съехали с бархана и ворвались прямо в гущу сражения. Твари здесь неслись галопом и все в одну сторону, лишь изредка останавливаясь на добивании врага либо падая замертво. Причем были и те, что жрали трупы своих. В общем, мы вклинились в их поток и помчались в общей массе. Дизель бортанул одного, тот отлетел. Другой, что был позади нас, кажется, решил нами пообедать. Но этого осадил бой парочкой стержней из рельсотрона. Те же, что были впереди, даже не замечали нас, как и те, что летели вверху среди облаков пыли. Дизель выдвинул боковые кресла. Раздался звук щелчка, и они выкатились на выдвижных рамах. Я завис в полуметре от кузова «Багги», ноги болтались над дорогой. Это навеяло отличные воспоминания. Родео. Только сейчас вместо мух были огромные жуки-химеры. Когтистая лапа, рядом бегущего жука, тут же устремилась ко мне, но напоролась на энергетический щит и отскочила. А тварь, потеряв равновесие, на бегу запнулась и грохнулась сама под себя, создав позади небольшую облаву среди бегунов. Я выдохнул. Щит щитом, но, когда такая тварь замахивается лапой на всем скаку, дыхание перехватывает. Я перехватил поудобнее артефакт, в этот раз приходилось работать с другой штукой. Меня тряхануло так, что если бы пушка не была закреплена на раме багги, то однозначно выпала бы. Дизель набрал просто сумасшедшую скорость, в реале грузовики так не ездят. Нас мотало и трясло, но это мелочи. Рев мотора и шум ветра только в кайф. Я посмотрел вверх и поднял ствол артефакта в небо.